Парк Тромс Студио и Чача Медиа представляют. Александр Черных. Именно то. Глава первая. Мой дед был, что называется, мужик-кремень. Приехал в эту часть страны откуда-то из Забайкалья, где он провел долгое время, исполняя свой воинский долг в полку местного забайкальского казачества. Покинул службу в чине Ясаула и вернулся на свою историческую родину, в маленькую деревушку под Нижним Новгородом, где обзавелся поздней семьей. Хорошей, ладной семьи у него не получилось. Жена, то есть моя бабушка, умерла рано, а родные дети при первой же возможности тоже поразъехались кто куда, подальше от своенравного сурового старика, чей крутой нрав уже терпеть не было никакой мочи. Так что странно, что к своим внукам он относился с неожиданной любовью и лаской. Как выяснилось, у моего деда оказался неистощимый запас интересных историй, больше похожих на сказки, мудрых и поучительных. А еще в его доме было много редких и интересных вещей, которые он собрал за годы своих странствий. Здесь были и амулеты, и обереги дальневосточных охотников, которыми был увешан большой шаманский бубен, глиняные и деревянные фигурки каких-то башков. А главное, у него на стене висел набор холодного оружия, коллекция кинжалов, метательных ножей, небольшая, но грозного вида булава, нагайка. А в самом центре висел меч с бритвенно-острым лезвием и такой полировкой металла, что поверхность клинка можно было смотреться как в зеркало. Дед никому не позволял касаться его, объясняя тем, что такие вещи следует тревожить только перед боем, и раз покинув ножны, он не вернется в них, не отведав крови. «Да ну!» – как-то запальчиво сказала мама, с которой мы тогда гостили у него летом. «А как же ты за ним ухаживаешь? Его же надо чистить, точить!» Дело в том, что, собираясь в гости к отцу, то есть к моему деду, она долго думала, чем бы умаслить старика. И, пометуя его пристрастие к холодному оружию, купила дорогущий набор порошков и инструментов для заточки и полировки стали. Дед даже не взглянул на ее подарок, хмуро бросив, чтобы она оставила пакеты с этой дрянью на заднем дворе и увезла с собой, когда поедет обратно. А потом полностью переключился на меня, как будто не замечая ее присутствия. Проглотив обиду, мама прошла на кухню и с угрюмым видом стала готовить ужин. Этот разговор случился на следующий день, когда она затеяла уборку. Обойдя с тряпкой весь дом, мама двинулась наводить марафет и в той злосчастной комнате, что служила моему деду оружейной. Но его грозный окрик сначала остановил ее на пороге, а затем поверг слезы. «Что я тебе сделала? Я ведь хотела как лучше!» «Ты не мужчина, тебе не понять», — отвечал дед. «Тебе эти железки всегда были дороже», — продолжала она, бросив тряпку на пол. «Этот твой ненаглядный тесак, небось, проржавел уже давно. А я вместо того, чтобы ребенку что-нибудь купить, на этот проклятущий твой меч деньги трачу. Все тебе в угоду, а ты...» «Сейчас же замолчи!» В глазах деда полыхнул гнев, и я впервые увидел не просто человека, которого знал все это время, но воина, страшного и грозного. «Дура! Никогда этот клинок не был оскорблен точильным камнем! Он живой! Ему другое надо! А ты, если еще раз посмеешь на меня повысить голос, то я так тебя отделаю по заднице, что до весны сесть не сможешь!» Одним словом, мама тем же вечером уехала в город. Я же остался у дедушки, чему был очень рад, хотя маму было, конечно, жалко. Прошло чуть больше недели. Я ее проводил на природе с местными ребятами. Мы лазили по лесу, плескались в прудах, их тут было в изобилии. Домой я возвращался грязный, голодный и далеко затемно. Но вот однажды я пришел, как всегда, поздно вечером домой и увидел встревоженного деда, а рядом с ним нашу соседку, бабу Лену, которая тут же разохалась из-за моего вида. Еще бы! Запутавшиеся в волосах листья, перепачканная влажной землей одежда, вся в прилипших травинках и прочем лесном ссоре. Дед, как всегда, был немногословен. «Бери чистую одежду», — сказал он. «Сегодня ты ночуешь у соседей». Видя мое замешательство, он пояснил. «Меня не будет дома сегодня, а может и завтра. Баба Лена за тобой присмотрит». Только сейчас я увидел на нем охотничий костюм, плотную защитного цвета энцефалитку и сапоги, доходящие ему до середины бедер. Фонарь и двустволка лежали рядом с ним на столе. «Ну, будь здоров и не шали». Я не успел ни о чем спросить, как заботливые руки бабы Лены взяли меня за плечи и подтолкнули к двери. «Пойдем, пойдем, мой хороший. Дедушка скоро вернется». И мне ничего не оставалось, как поплестись вслед за ней, тщетно гадая, с чего бы вдруг деду приспичило поохотиться в такую темень. А он вернулся только через 3 дня. К этому времени я уже знал, что за нужда погнала его ночью в лес. Прямо мне, конечно, никто ничего не говорил, но я услышал разговор бабы Лены, когда она сидела с соседками на кухне за чаем. Дело в том, что в округе стало неспокойно. Похоже, что из лесу пришел дикий зверь и по ночам начал кружить вокруг деревень. Сперва эту тварь интересовали собаки, что было нетипично для обычного хищника, который, как известно, больше был охочен до домашнего скота или птицы. Этот же зверь пробирался между огородами и вторгался во дворы именно за тем, чтобы хозяева собак поутру обнаружили разорванное тело питомца на пороге своего дома. Причем зверь не жрал собаку, а просто убивал, как бы глумясь над несчастным животным, жестоко ломая кости и разрывая клыками тело. Во время расправы хозяева дома спали непробудным сном, как под наркозом, и никакого шума борьбы не слышали. Дальше больше. Тварь повадилась портить коров. Она выпивала у них молоко по ночам и надкусывала вымя. Ходили слухи, что дядька Сысой обнаружил у себя на огороде абсолютно седого мужчину, к тому же в невменяемом состоянии. Как выяснилось, это был беглый зэк, еще с начала лета скрывающийся в здешних лесах и промышляющий по ночам походами по чужим огородам. Кого или что он встретил на участке у Сысоя, никто так от него и не узнал. Его отправили в психушку. А Сысой, который ничего кроме старой лошади не имел, сам чуть не двинулся умом, когда обнаружил свою кобылу, подвешенной за ноги под крышей сарая, где он ее держал. Вот тогда впервые пошли разговоры про нечистую силу. Но последней каплей стало исчезновение 2 детей из соседней деревни. На их поиски в тот же вечер и отправились мужики во главе с моим дедом. Когда дед вернулся, он не стал заходить домой, хотя баба Лена приглашала его попить чаю. «Потом как-нибудь», — отмахнулся он, — «а пока давай сюда моего щегла». Придя домой, он заварил чай и, о чем-то задумавшись, так и просидел, дотронувшись до чашки раз или два. В конце концов, я не выдержал. «Деда, что случилось?» — спросил я, трогая его за руку. «Что случилось?» — отозвался он, не выходя из задумчивости. «Господь испытывает». Я стоял, не зная, что сказать, как вдруг он повернулся ко мне и сказал: «Эти дети нашлись». «Нашлись?» «Да». «А где?» «На Княжьем холме». В каждой местности, особенно сельской, есть такое место, которое имеет свою историю или легенду. Туда ночами лучше не ходить, да и днем желательно тоже. Говорят, что там, на Княжьем холме, давно находилась священная роща, где почитатели бога Велеса справляли свои обряды даже после крещения Руси. Поклонников этого культа долго никто не трогал. По легенде, волхвы Велеса предупредили князя той земли о покушении и дали средство спасения – сушеную ветвь можжевельника, которую он должен был зажечь, как только почует неладное. А поднял руку на князя тот, на кого бы тот никогда не подумал. Его постельничий, один из тех доверенных людей, с которыми князь мог оставаться один на один, однажды поздним вечером, войдя в его спальню, молча вынул нож и, нехорошо улыбаясь, пошел на своего господина. Князь готовился ко сну и был раздет и без оружия. Отступая вглубь комнаты, он вдруг вспомнил о даре волхвов и метнулся к столу, где лежала ветка можжевельника. Он его схватил и ткнул в огонек лампады, которая стояла здесь же у икон. И тут убийца вдруг споткнулся на ровном месте, упал и наткнулся на свой собственный нож. А князь до самой смерти покровительствовал старцам той самой Велесовой рощи и даже похоронить там себя завещал. С тех пор курган, где похоронили князя, и называется Княжьим. Поговаривали, что там же был маленький погост, где волхвы хоронили своих самых достойных. Его никто не видел, но место это действительно было непростое. Тем временем дед продолжал. Оба они живы и здоровы, и дорогу к дому нашли сами. Рано на рассвете мужики наткнулись на них неподалеку от деревни, когда после целой ночи тщетных поисков по лесу побрели домой. Радости не было предела. Их отец плакал и целовал мальчишек как безумный. И все бы ничего, но то, что рассказали дети, как и где они провели эту ночь, заставило моего деда остаться и провести в лесу еще пару суток. 8-летняя Настюша и ее 5-летний братик Ваня в тот день в первый раз серьезно поссорились. Мальчик устал и просился домой, а сестре хотелось еще побыть с друзьями. Сидя в шалаше, уже на склоне дня, дети рассказывали разные истории и страшилки. Когда один мальчик завел историю про ведьм, которые ходят ночью по домам и воруют маленьких детей, Ванечка, который и так достал сестру своим нытьем, окончательно расплакался в голос. И разобиженная на него за то, что он не дал ей дослушать до конца историю, Надя повела брата домой. Конечно, по дороге она высказала ему все, что о нем думает. Тот не остался в долгу и получил подзатыльник, а потом вырвал руку и убежал в лес. Сначала Настя стояла и кричала, чтобы он вернулся, но брат не отзывался, и тогда, испугавшись, она принялась его искать. Уже порядком стемнело, когда девочка услышала плач брата. В этой части леса, где они оказались, детям бывать не приходилось. Тропинок здесь почти не было, зато оврагов и низин, заполненных болотной жижей, хватало. Ночная тьма навалилась внезапно, и толком ничего не видя, дети не нашли дороги обратно. Надо отдать должное. Девочка не потеряла присутствие духа. Рядом был ее маленький перепуганный брат, и она, прижав его к себе, долго утешала, уговаривая успокоиться. Все-таки она была старшей. Деревенская девчонка, Надя имела кое-какие навыки выживания в лесу. Ей на ум пришел совет, полученный когда-то от отца. Заблудившимся в лесу людям следует поискать какую-нибудь возвышенность, например, высокое дерево, с вершины которого можно оглядеться и более или менее определить направление, куда идти. Конечно, в такую темень вряд ли можно было что-то разглядеть, но была надежда увидеть огни ближайших деревень и дым от печных труб. Осмотревшись, Настя обнаружила поблизости что-то вроде холма, густо поросшего деревьями. Взяв Ваню за руку, она двинулась к нему. Когда до холма оставалось совсем немного, тишину ночи за их спинами нарушил звук хрустнувшей под чьей-то тяжестью ветки. Оглянувшись, девочка охнула и зажмурилась от страха. Что-то темное, чернее самой ночи, брело в их сторону, издавая странные, то ли стонущие, то ли ухающие звуки. Вжавшись в дерево, Настя стала молиться про себя, чтобы тварь прошла мимо, не заметив их. А Ваня очень не кстати расплакался. Существо остановилось, повернуло морду на звук и некоторое время неподвижно изучало двух перепуганных детей. А потом распахнуло пасть и исторгло жуткий леденящий душу вой, который не мог принадлежать ничему живому. Спотыкаясь о корни и налетая на ветви, дети бежали по ночному лесу, но было понятно, что им не уйти. Двигаясь то на двух, то на четырех лапах, тварь настигала добычу, приближаясь с каждым прыжком. Существо как бы играло с жертвами, заходя то справа, то слева, отрезая их от холма и прижимая к лесу. Это нечто, приближаясь с каждым разом, явно меняло свои очертания, напоминая то медведя, то огромного волка. Непролазной стеной перед детьми встал сплошной кустарник. Бежать уже было некуда, и прижавшись друг к другу, брат с сестрой с отчаянием ждали неизбежного. Уже не торопясь, как бы наслаждаясь моментом, чудовище приближалось к ним. Оно нависло над детьми бесформенной грудой мрака. Теперь оно не было похоже вообще ни на что. Казалось, этот кошмар весь состоит из горящих глаз, пасти и целого вороха ног и лап, что делало его больше похожим на насекомое. И в тот момент, когда гибель уже была неминуема, пришла помощь. Позади раздался треск кустов, и из них вылетело что-то огромное и невероятно могучее. Стремительно и тяжко обрушившись на лесного монстра, оно отшвырнуло тварь шагов на 15 в чащу леса. Дикий вой боли и ярости разнесся над кронами деревьев, откликаясь долгим эхом в ночном воздухе. Весь залитый лунным светом между тварью и детьми стоял Тур. Мощный, с рыжими подпалинами исполин, настоящий владыка лесов, он, казалось, воплощал в себе самую стихию природы. Нагнув рогатую голову, он снова атаковал отступающую под его натиском тварь, обрушиваясь на нее словно воплощением божьего гнева. Издав жуткий стон чернильного цвета сгусток мрака, словно клуб дыма медленно исчез где-то над верхушками деревьев в темном ночном небе. Тур, фыркнув, неспешно двинулся прочь и вскоре растворился во тьме. Серп луны, высунув свой клинок из-за туч, слабо освещал маленькую полянку, где брат и сестра наблюдали сражение тьмы и света. Казалось, ничего никогда не тревожило дремотный покой этого места, если бы не резко выделяющееся на краю поляны изломанная туша чудовища, которое говорило о недавно разыгравшейся здесь драме. Оно не подавало признаков жизни, но выглядело так жутко, что дети боялись шелохнуться. Неизвестно, сколько бы длилась эта немая и явно затянувшаяся пауза, если бы не шаги, раздавшиеся невдалеке. Со стороны холма к ним двигалось красное пятно, вскоре превратившееся в свет фонаря. Это была старинная масляная лампа, раскачивающаяся на серебряной цепочке. Лампу держала в руках женщина в длинных, необычного покроя одеждах. «Что же вы, мои хорошие, заблудились?» «Да», — сказала Настя. «Еще нас хотело съесть чудовище», — добавил цепляющийся за ее руку Ванечка. «Ну-ну, такой большой, веришь, небылицы». «Почему небылицы?» — вступила из-за брата Настюша. «Вон оно, за вашей спиной лежит». Женщина подошла к тому, что еще недавно было ужасом ночного леса, и, посветив на него, спросила: «Ну и где ваше чудовище?» Не веря своим глазам, дети разглядывали в свете фонаря кучу мусора, целую груду переплетенных между собой ветвей, травы и прочего лесного сора. «Вот видите, чудовищ не бывает», — сказала женщина. «А вы бы лучше пошли ко мне домой, пока совсем не продрогли». И, повернувшись, двинулась по направлению к холму. Капли дождя тяжело падали на крышу небольшого домика, надежно укрытого под ветвями могучего дуба, на дне маленькой лощинки. Чуть разморенные от домашней выпечки и парного молока, дети сидели на лавке, слушая, как трещит хворост в маленьком очаге. Хозяйка хлопотала у стола, расспрашивая про то, как живут люди в деревне. Ребятишки сонно рассказывали ей о себе, о жизни соседей, о последних новостях, а та качала головой и то и дело приговаривала: «Да, давно я там не была, многое мимо прошло». «А чего же не придете?» – спросила Настюша. «Да не к кому, и в гости никто не зовет», — отмахнулась она. «А вы к нам приходите», — сказал Ванечка. «Зачем?» — улыбнулась женщина. «А мы вас приглашаем». Словно тень набежала на лицо хозяйки после этих слов. И, ничего не ответив, она начала убирать со стола, а затем уложила детей спать. И остаток ночи провела у окна. Уже засыпающей Насте показалось, что женщина тихонько говорит в открытое окно, за которым, склонив рогатую голову, стоит тот самый Тур, который спас их этой ночью. Рано утром, на рассвете, добрая женщина вывела детей на тропинку к их деревне и сказала: «Приглашение ваше в гости я вам возвращаю, и про меня никому не сказывайте. Мол, сами дорогу из леса нашли. Только старому Степану можете правду рассказать. Он вас по пути встретит. Да передайте ему, что забывчив он и обещания не держит». А потом тихо так, как бы сама себе прошептала: «Давно бы пришел и меня бы отпустил. И сам не мучился бы столько». С тем и пропала она, как не было. Лишь легкий ветерок по листве прошуршал, да мелькнула между деревьями огромная рогатая тень. «Вот они мне все как есть рассказали», — усмехнулся дед. «Я ведь их первым увидел, а потом другие мужики подошли. Мне Настенка даже место описать успела. И как туда идти?» Дед помолчал, отхлебнул чаю и продолжил: «Одним словом, я отправился туда, как только передал детей родителям». «Ну что? Ну что дальше-то было?» Дед как-то странно посмотрел на меня и сказал: «А дальше ты пойдешь спать. Поздно уже, да и я устал». Когда он так говорил, спорить было бесполезно. И я отправился к себе, надеясь на то, что дед сам все расскажет, когда сочтет нужным.